«Да я уж и не знаю, кто я такой. Может, в самом деле майор?» «Оставим этот вопрос открытым пока. Займемся частностями. Значит, вас повесткой вызвали на переподготовку в подмосковный учебно-тренировочный центр воздушно-десантных войск». «Да». «Почему вы решили, что это центр ВДВ?» «У меня же есть глаза». «Адреса части вы, конечно, не помните». «Почему?» «Помню. 65-й километр Егорьевского шоссе, от деревни Зюки на поворот налево, еще около 10 километров до КПП». «Как вы туда добирались?» «На машине». «На какой?» «На своей. Марка». «Ниссан Террано». «Как добирались ваши товарищи?» «Тоже на машинах». «Марки?» «У Перегудова Мерседес, у Хохлова Форд Скорпио, у Злотникова Мазерати, у Мухи мотоцикл Харлей Дэвидсон». «Муха — прозвище от фамилии?» На губах Пастухова появилась усмешка. «Нет, — сказал он, — от гранатомета РПГ-18 «Муха». «К концу вторых суток вас экипировали, вооружили и отвезли в Кубинку», — продолжал Тимошук. «Да». «Куда вы дели свои машины?» «Загнали в гараж». «Зампотех обещал, что с ними ничего не случится. Из Мерседока даже стереосистему забрал, чтобы не приватизировали, и все кассеты». «Док Перегудов?» «Да». «Какие кассеты?» «Попса. Самое, что ни на есть. На вернисаже как-то раз случайно встретила я вас». «Вот как? Перегудов любит попсу?» «Он всегда любил старый джаз. Эллингтон, Глен Миллер, Бенни Гудман. Не знаю, с чего его на попсу потянуло». «Значит, вас вызвали повестками, вы приехали на машинах, машины загнали в гараж. Вы понимаете, почему я вас об этом спрашиваю?» «Да. Вам все это кажется невероятным». «А вам?» «Мне тоже». «Едем дальше», — кивнул Тимошук. «Из Кубинки вас доставили на авиабазу, а оттуда на вертолете Ми-17 к месту выброски. Я не рискнул бы отправлять такую диверсионную группу без прикрытия. Вам дали прикрытие?» «Да». «Кто?» «Те, кто нас отправлял», — ответил Пастухов без малейшей заминки. «Какое?» «Пять черных акул». «Пять черных акул?» — переспросил Тимошук. «На прошлом допросе вы этого не сказали». «Вы не спрашивали?» «Вы уверены, что ваши товарищи подтвердят то, что вы сейчас сказали?» «Почему нет? Конечно, подтвердят. Особенно, если вы будете расспрашивать их так же вежливо, как меня». Подполковник Тимошук потянулся за сигаретой. Но сигарет не было. Пустая пачка Мальборо валялась на верстаке. И это мелкое житейское обстоятельство вдруг воспринялось как дурной знак. «Пять черных акул, если он не врет». «Вы сказали, пять черных акул», — повторил Тимошук. «Можете уточнить тип вертолетов?» «К-50». «К-50 или К-52?» «К-50». «В чем разница между ними?» «Вы меня проверяете или сами не знаете?» «Отвечаете на вопрос». «Экипаж на 50-х — один человек, на К-52 — двое». «Вооружение?» «Ракеты воздух-воздух». «Сколько штук?» 6, по 3 с каждой стороны». «Не врет». Тимошук понял, что нужно срочно менять тактику допроса, так он ничего не добьется. Он раскрыл кейс и извлек из бокового кармана небольшой шприц-тюбик. Показал Пастухову. «Знаете, что это такое?» «Догадываюсь». «Что же это?» «Сыворотка правды. Пентанол или скополамин». «Правильно», — подтвердил Тимошук, — «но не совсем. Мы называем это ангельское пение. Все сыворотки правды парализуют волю. Этот препарат тоже. Но главное, он полностью раскрепощает подкорку. В основе, конечно, наркотики. Укол действует полчаса. После этого человек возвращается в реальность. Что с ним было, не помнит. При одной дозе без последствий. Вторая доза растормаживает подсознание на более глубоком уровне. Но после этого человек превращается в олигофрена. Навсегда». Тимошук замолчал, давая возможность клиенту усвоить сказанное. Пастухов с хмурым интересом рассматривал шприц-тюбик. «Мы обойдемся одной дозой», — успокоил его Тимошук. «Вы же не будете включать внутренние тормоза?» «Не буду», — пообещал Пастухов. «А мы не можем обойтись без этого пения». «Нет», — «У меня очень мало времени. Я вам уже об этом сказал. Хочу предупредить еще об одном. Таких тюбиков у меня всего 3, а вас 5. Так или иначе, но я узнаю то, что мне нужно. 3 повезет, 2 нет. Мне придется применить к ним не столь утонченные методы допроса. Я хотел бы этого избежать». «Я тоже», — сказал Пастухов. «Работайте, подполковник, делайте свое дело». Тимошук вызвал Сивопляса. С его помощью широкой лентой скотча надежно связал клиенту ноги, а руки, освобожденные от браслеток, примотал к подлокотникам. Объяснил необходимую предосторожность. На разных людей ангельское пение действует по-разному. Бывают и всплески физической активности. «Мне остаться?» — спросил Сивопляс. «Чтобы на всякий случай ничего». «Нет. Жди за дверью. Понадобишься — позову». Сивопляс вышел. Тимошук обнажил левую руку Пастухова, смочил носовой платок блэк-лейблом и протер кожу.